Глава 5. Два революционера. Наполеон III и Бисмарк. На страницах с 89 по 119. Распад Меттерниховской системы на гребне Крымской войны породил примерно два десятилетия конфликтов. Войну Пьемонта и Франции с Австрией в 1859 году, войну за Шлезвиг-Гольштинию в 1864, Австро-Прусскую войну 1866 и Франко-Прусскую войну 1870 года. Из этого разброда возникло новое равновесие сил в Европе. Франция, участвовавшая в трех из этих войн и провоцировавшая остальные, утеряла главенствующее положение, уступив его Германии. Что гораздо важнее, исчезли моральные сдерживающие факторы системы Меттерниха. Эти перемены символизировались проявлениями нового термина для обозначения ничем не ограниченной политики достижения равновесия сил. На смену французскому термину «raison d'état» пришел немецкий термин «realpolitik», что, однако, не меняло сути дела. Новый европейский порядок был делом рук двоих довольно непохожих друг на друга творцов, ставших по ходу дела архипротивниками – императора Наполеона III и Отто фон Бисмарка. Страница 90. Оба эти человека игнорировали священную для Меттерниха заповедь. В интересах стабильности коронованные главы европейских государств должны оставаться на местах. Национальные и либеральные движения следует подавлять, и, что превыше всего, отношения между государствами определяются консенсусом одинаково мыслящих правителей. А эти двое основывали свои действия на realpolitik, понятии, гласящем, что отношения между государствами определяются грубой силой и преобладает тот, кто могущественнее. Племянник великого Бонапарта, пронесшегося как смерч над Европой, Наполеон III был в молодые годы членом итальянского тайного общества, боровшегося против австрийского господства в Италии. Избранный президентом в 1848 году, Наполеон в результате переворота провозгласил себя императором в 1852 году. Отто фон Бисмарк был отпрыском знатной прусской фамилии и страстным противником либеральной революции 1848 года в Пруссии. Бисмарк стал министр-президентом, премьер-министром, в 1862 году лишь потому, что отчаявшийся король не видел другого выхода из тупика, в который зашел разбитый на множество фракций парламент по поводу военных ассигнований. За этот временной промежуток Наполеон III и Бисмарк сумели перевернуть вверх дном венское урегулирование и, что самое главное, отказались от самоограничения, проистекавшего из разделявшейся всеми веры консервативной ценности. Трудно представить себе две столь не схожие личности, чем Бисмарк и Наполеон III. Железный канцлер и сфинкс Тюильри были объединены своим отвращением к так называемой венской системе. Оба ощущали, что порядок, установленный Меттернихом в Вене в 1815 году, был журавлем в небе. Наполеон III ненавидел венскую систему, поскольку она была специально задумана, чтобы ограничивать Францию. Хотя Наполеон III не обладал амбициозной мегаломанией своего дяди, этот загадочный руководитель ощущал, что Франция имеет право на совершение время от времени территориальных приобретений, и не хотел, чтобы на его пути стояла объединенная Европа. Более того, он полагал, что национализм и либерализм – это как раз те самые ценности, которые мир отождествлял с Францией, и что венская система, подавляя их, тем самым покушалась на интересы общечеловеческие. Бисмарк с презрением относился к трудам Меттерниха, ибо они обрекали Пруссию на роль младшего партнера Австрии в рамках Германской конфедерации. Причем он был убежден в том, что конфедерация, сохраняя столько мелких германских суверенов, держала Пруссию в тисках. Если Пруссия собиралась реализовать свое предназначение и объединить Германию, то венская система должна была быть разрушена. Разделяя отвращение к установленному порядку, два революционера, тем не менее, очутились в конце концов на диаметрально противоположных полюсах. Наполеон породил обратное тому, что он поставил своей целью осуществить. воображая себя разрушителем венского переустройства мира и вдохновителем европейского национализма, он вверг европейскую дипломатию в состояние перманентной неуравновешенности. Из чего в долгосрочном плане Франция не получила ничего, а выиграли остальные нации. Наполеон сделал возможным объединение Италии и непреднамеренно способствовал объединению Германии. Причем оба эти события геополитически ослабили Францию и подорвали историческую основу французского преобладания в Центральной Европе. Страница 91. Воспрепятствовать каждому из этих событий Франция так и так бы не смогла. И все же хаотично-ошибочная политика Наполеона в значительной степени способствовала ускорению нежелательного процесса. А тем самым лишала Францию способности сформировать новый международный порядок в соответствии с ее долгосрочным интересом. Наполеон пытался взломать Венскую систему, полагая, что она изолирует Францию, что до определенной степени было верно. И все же к 1870 году, когда завершилось его правление, Франция была более изолирована, чем во времена Меттерниха. Наследие Бисмарка было совершенно иным. Немногие государственные деятели сумели подобным образом изменить ход истории. Прежде чем Бисмарк пришел к власти, предполагалось, что германское единство будет достигнуто посредством какой-либо формы парламентского конституционного правления, ставшего следствием революции 1848 года. Через пять лет Бисмарк уже далеко продвинулся по пути объединения, что было заветной мечтой трех поколений немцев. Но он сделал это на основе преобладающей силы Пруссии, а не при помощи демократического конституционализма. Решение Бисмарка не имело под собой сколько-нибудь существенной опоры в рядах избирателей. Слишком демократичное для консерваторов, слишком авторитарное для либералов, слишком ориентированное на силу для легитимистов, новая Германия требовала гения, который бы вызвался направлять силы, выпущенные им на свободу как внутри страны, так и за ее пределами, путем манипуляции противоположностями. С этой задачей Бисмарк справился мастерски, но она оказалась за пределами возможностей его преемников. При жизни Наполеон III получил прозвище «Сфинкс Тюльри», поскольку все были уверены, что он вынашивает широкомасштабные блестящие замыслы, характера которых никто не был в состоянии раскрыть, пока они сами постепенно не представали перед глазами. Считалось, что он загадочно умен, поскольку сумел покончить с дипломатической изоляцией Франции в рамках Венской системы и дать толчок развалу Священного Союза посредством Крымской войны. Лишь один из европейских лидеров, Отто фон Бисмарк, видел его насквозь с самого начала. В 50-е годы он сардонически оценивал Наполеона следующим образом. Его ум переоценивается вследствие его сентиментальности. Как и его дядя, Наполеон III был одержим идеей обретения легитимного мандата. Хотя он считал себя революционером, он жаждал, чтобы его признали легитимные короли Европы. Конечно, если бы Священный Союз был верен своим первоначальным устремлениям, он бы попытался уничтожить республиканские институты, которые в 1848 году заменили правление французских королей. Кровавые эксцессы французской революции еще были живы в памяти, как и тот факт, что иностранная интервенция во Франции развязала натиск французских революционных армий на европейские нации в 1792 году. В то же время аналогичный страх перед иностранной интервенцией заставил республиканскую Францию с опаской отнестись к экспорту революции. Несмотря на застойные предубеждения, консервативные державы, пусть неохотно, но согласились признать республиканскую Францию, которой поначалу правил поэт и государственный деятель Альфонс де Ламартин, потом Наполеон, как избранный президент, и, наконец, снова Наполеон, но уже третий, в качестве императора с 1852 года, после того, как он в декабре предшествующего года произвел переворот, преодолев конституционный запрет на свое переизбрание. Страница 92. Стоило Наполеону III провозгласить Вторую империю, как со всей остротой опять встал вопрос признания. На этот раз суть дела заключалась в том, признавать ли Наполеона как императора, поскольку одним из конкретных условий Венского урегулирования был четко выраженный запрет семье Бонапартов занимать французский трон. Австрия была первой, кто признал то, что уже нельзя было изменить. Австрийский посол в Париже, барон Хюбнер, приводил характерно циничные замечания, своего начальника князя Шварценберга, сделанное 31 декабря 1851 года, подведшее черту под эрой Метерниха. Дни принципов миновали. Смотри Хюбнер Йозеф Александр фон Граф. Воспоминания о 9 годах работы в австрийском посольстве в Париже во время Второй империи 1851-1859 годы. Том 1, Берлин, 1904 год, страница 109. Следующей серьезной заботой Наполеона было, станут ли прочие монархи пользоваться по отношению к нему обращением «брат», применяемым в переписке друг с другом, либо придумают более низменную форму. В конце концов, австрийские и прусские монархи пошли навстречу Наполеону, хотя царь Николай остался непримирим и отказывался идти далее обращение «друг». С учетом царской точки зрения на революционеров, тот без сомнения полагал, что воздал Наполеону должное сверх всякой меры. Хюбнер отмечает чувство ущербности, царившее в Тюильри, кавычки. Ощущение там было таково, будто их презирают старые континентальные дворы. Этот червь все время подтачивал сердце императора Наполеона. Кавычки закрыты, смотри там же страницу 93. Было ли презрение реальным или воображаемым, оно свидетельствовало о пропасти между Наполеоном и прочими европейскими монархами и было одним из психологических обоснований отчаянных и неутомимых нападок брата и друга на европейскую дипломатию. Ирония судьбы, связанная с Наполеоном, заключается в том, что он гораздо более был приспособлен для ведения внутренней политики, хотя она его и утомляла, чем для заграничных авантюр, для которых у него недоставало решительности и проницательности. Как только он позволял себе отдых от взятой на себя революционной миссии, ему удавалось сделать значительный вклад в развитие Франции. Он осуществил во Франции промышленную революцию. С его поощрения созданы крупные кредитные учреждения, сыгравшие решающую роль в экономическом развитии Франции. И еще он перестроил столицу Франции, придав ей грандиозный современный вид. В начале XIX века Париж все еще был средневековым городом с узенькими извилистыми улочками. Наполеон наделил своего ближайшего советника барона Османа властью и бюджетом для создания современного города с широкими бульварами, огромными общественными зданиями и потрясающими перспективами. Кстати, одной из целей сооружения широких проспектов было обеспечение возможности ведения огня прямой наводкой, что должно было обескуражить революционеров. Но от этого не принижается величественность и внушительность содеянного на века. Однако внешняя политика была страстью Наполеона, и там-то он и находился во власти разрывающих его в разные стороны чувств. С одной стороны, он отдавал себе отчет в том, что никогда не обретет желанной легитимности, поскольку легитимность дается монарху от рождения и не может быть благоприобретенной. С другой стороны, он и не слишком хотел войти в историю как легитимист. В свое время он был итальянским карбонарием, борцом за независимость, и считал себя защитником принципа национального самоопределения. Страница 93. В то же время он не был расположен рисковать сверх меры. Конечной целью Наполеона было упразднить территориальные статьи Венского соглашения и изменить систему государств, на основе которой действовали эти статьи. Но он никогда не понимал, что достижение этой цели повлечет за собой объединение Германии, а это навеки положит конец французским чаяниям господствовать в Центральной Европе. Мечущийся характер его политики был таким образом отражением двойственности его натуры. Не доверяя братьям-монархам, Наполеон был вынужден полагаться на общественное мнение. Его политика делала зигзаги в зависимости от того, что он считал на данный момент нужным для сохранения популярности. В 1857 году вездесущий барон Хюбнер пишет австрийскому императору. В его, Наполеона, глазах внешняя политика – лишь инструмент, при помощи которого он обеспечивает себе власть во Франции, легитимизирует трон и основывает династию. Он не дрогнет ни перед какими мерами, ни перед какой комбинацией, только бы это сделало его популярным у себя в стране. Смотри Хюбнер Францу Иосифу, 23 сентября 1857 года. Хюбнер. Воспоминания. том 2, страница 31. По ходу дела Наполеон стал пленником кризисов, которые сам же и организовал, ибо у него отсутствовал внутренний компас, позволяющий избрать правильный курс. Без конца он способствует возникновению кризиса, то в Италии, то в Польше, позднее в Германии, и все для того, чтобы пойти на попятные перед неизбежными последствиями. Он обладал амбициями своего дяди, но не его нервами, гением или могуществом. Наполеон III поддерживал итальянский национализм до тех пор, пока тот не выходил за пределы Северной Италии и выступал в пользу польской независимости, пока это не влекло за собой риск возникновения войны. Что касается Германии, то он просто не знал, на какую сторону делать ставку. Первоначально ожидая, что борьба между Австрией и Пруссией окажется продолжительной, Наполеон сделал себя посмешищем, попросив Пруссию, победителя, предоставить ему компенсации по окончании схватки за то, что он не был в состоянии угадать победителя. Стилю Наполеона наиболее соответствовал бы Европейский конгресс, могущий перечертить карту Европы, ибо там бы он смог блистать с минимальным для себя риском. Не было у Наполеона ясного представления о том, как именно ему хотелось бы изменить границы. В любом случае, зачем великим державам было устраивать подобный форум для удовлетворения его внутренних потребностей? Ни одна страна не согласится изменить собственные границы, да еще с ущербом для себя, если ее не понудит к этому всеподавляющая необходимость. Как это выяснилось, единственный конгресс, на котором председательствовал Наполеон, Парижский конгресс, собранный по случаю окончания Крымской войны, не перекроил карту Европы, а лишь подтвердил то, что было достигнуто в ходе войны. Страница 94. России было запрещено держать военный флот на Черном море, что лишало ее оборонительных возможностей на случай нового британского нападения. России также пришлось вернуть Бессарабию и территорию Карса на восточном побережье Черного моря Турции. В дополнение к этому царь вынужден был отозвать свое требование быть защитником атаманских христиан, что и явилось непосредственной причиной войны. Парижский конгресс символизировал распад Священного Союза, но ни один из его участников не был готов произвести пересмотр карты Европы. Наполеон так и не преуспел в созыве еще одного конгресса для перекройки карты Европы, причем по одной единственной основной причине, которую указал ему британский посол лорд Кларендон. Страна, которая ищет великих перемен и у которой отсутствует готовность идти на столь же великий риск, обрекает себя на бесплодное существование. Кавычки. «Я вижу, что идея Европейского конгресса зародилась в голове у императора, а вместе с нею и «эраундиссемент» французской границы, упразднение устаревших трактатов и прочие «реминайменс», которые могли бы быть сочтены необходимыми». Я симпровизировал огромный перечень опасностей и затруднений, которые повлечет за собой подобный конгресс, если его решения не будут единогласными, что не представляется вероятным, причем одна или две наиболее сильные державы могут решиться на войну, чтобы получить желаемое. Смотри Эккард Вильям, Наполеон III и Европейский концерт. Луизиана Стейт Прейс, 1983 год, страница 72. Пальмерстон как-то свел государственную деятельность Наполеона к одной фразе. «Идеи рождаются у него в голове, как кролики в садке». Смотри, там же страница 2. Беда заключалась в том, что эти идеи были отрывочны и хаотичны. Беспорядки, которые породил развал Меттерниховской системы, у Франции было два стратегических выбора. Она могла следовать политике Ришелье и стремиться сохранить Центральную Европу расчлененной. Этот выбор вынуждал Наполеона, по крайней мере, в пределах Германии, подчинить собственные революционные убеждения полезности сохранения легитимных правителей, готовых поддерживать раздробленность Центральной Европы. либо Наполеону оставалось встать во главе республиканского крестового похода, как это сделал его дядя из расчета на благодарность националистов и, быть может, на политическое руководство Европой. К несчастью для Франции, Наполеон следовал и той, и другой стратегии одновременно. Пропагандист национального самоопределения, он, казалось, не замечает геополитического риска, какую эта позиция вызывает для Франции в Центральной Европе. Он поддерживал польскую революцию, но пошел на попятный, когда встал перед лицом последствий. Выступал против венского урегулирования, считая его оскорбительным для Франции, слишком поздно поняв, что венский мировой порядок был наилучшей гарантией безопасности и для Франции. Ибо Германская конфедерация задумывалась как единое целое лишь на случай отражения всеподавляющей опасности извне. Государствам, ее составляющим, запрещалось объединяться в наступательных целях, и они никогда не в состоянии были бы договориться о наступательной стратегии. Именно потому этот предмет никогда не затрагивался за все полувековое существование конфедерации. Французская граница по Рейну, нерушимая до тех пор, пока действовало Венское соглашение, оказалась, благодаря политике Наполеона, небезопасной в течение столетия с момента распада конфедерации. Наполеон так никогда и не понял ключевых элементов безопасности Франции. Еще в момент возникновения Австро-Прусской войны в 1866 году, то есть конфликта, покончившего с конфедерацией, он писал австрийскому императору. «Вынужден признаться, что не без некоторого удовлетворения я наблюдаю за распадом Германской конфедерации, организованной исключительно против Франции». Смотри «Наполеон III. Францу Иосифу», 17 июня 1866 года. «Рейнская политика Наполеона III. Берлин, 1926 год, том 1, страница 280. Страница 95. Габсбург ответил гораздо более проницательно. Германская конфедерация, организованная из сугубо оборонительных соображений, никогда за все полвека своего существования не давала своим соседям повода для тревоги. Смотри «Франц Иосиф Наполеону III», 24 июня 1866 года. Там же страница 284. Альтернативой Германской конфедерации была уже не лоскутная Центральная Европа времен Ришелье, а объединенная Германия с населением, превышающим по численности Францию, и с внушительным промышленным потенциалом, превосходящим французский. Нападая на Венское урегулирование, Наполеон превращал оборонительное препятствие в потенциальную наступательную угрозу безопасности Франции. Испытанием для государственного деятеля является способность выявить вихри сиюминутных событий, истинные долгосрочные интересы собственной страны и разработать соответствующую стратегию их достижения. Наполеон мог купаться в океане похвал мудрой его тактики во время Крымской войны, чему в немалой степени способствовала австрийская близорукость, и обольщаться многочисленными дипломатическими возможностями, открывшимися перед ним. В интересах Франции было бы оставаться, возможно, ближе к Австрии и Великобритании, двум странам, в наибольшей степени способным сохранить территориальное устройство Центральной Европы. Политика императора, однако, в значительной степени была продиктована идиосинкразией и подвижностью его натуры. Принадлежа к семье Бонапартов, он всегда ощущал себя неуютно, когда приходилось сотрудничать с Австрией, чтобы не диктовали высшие интересы государства. В 1858 году Наполеон сказал одному пьемонтскому дипломату: «Австрия – это антикварный комод, которому я испытывал и всегда испытываю живейшее нерасположение». Смотри цитату в книге Тейлора «Борьба за главенство», страницу 102. Склонность к революционным прожектам побудила его вступить в войну с Австрией по поводу Италии в 1859 году. Наполеон отдалил от себя Великобританию тем, что аннексировал Савою и Ниццу на исходе войны, а также бесконечными предложениями созыва Европейского конгресса для перекройки границ в Европе. В завершении собственной изоляции Наполеон пожертвовал возможностью союза Франции с Россией, поддержав польскую революцию 1863 года. Доведя европейскую дипломатию до стадии непрерывного брожения под знаменем национального самоопределения, Наполеон внезапно обнаружил, что он остался в одиночестве, причем именно в тот момент, когда в результате вызванной им же самим бури возродилась германская нация, чтобы положить конец французскому главенству в Европе. Свой первый после крымский шаг император сделал в 1859 году в Италии, через три года после Парижского конгресса. Никто не ожидал, что Наполеон вспомнит мечты юности и бросится освобождать Северную Италию от австрийского господства. Ибо от подобной авантюры Франция могла бы получить совсем немного. В случае удачи возникло бы государство достаточно сильное, чтобы блокировать традиционный путь французских вторжений, а при неудаче унижение шло бы рука об руку с неясностью цели. Так или иначе, само присутствие французских войск в Италии обеспокоило бы Европу. Исходя из этого, британский посол, лорд Генри Коули, был убежден, что французская война в Италии невероятно до предела. «Не в его интересах затевать войну», — передает Хюбнер слова Коули. «Союз с Англией, хотя в данный момент и менее прочный, но все же потенциально существующий, остается фундаментом политики Наполеона III». Смотри Хюбнер Фердинанду Буолю, 9 апреля 1858 года. Хюбнер «Воспоминания», том 2, страница 82. Через три десятилетия Хюбнер так будет рассуждать об этом. «Мы едва-едва могли помыслить, что этот человек, добившийся высших почестей, если, конечно, он не обезумевший азартный игрок, сможет всерьез решиться, не имея на то ясных и понятных мотивов, на очередную авантюру». Смотри там же, страница 93. И все же Наполеон удивил всех дипломатов, за исключением своего судьбоносного спутника Бисмарка, который даже до этого предсказывал возможность войны Франции с Австрией и даже надеялся на ее осуществление, поскольку это явилось бы средством ослабления позиций Австрии в Германии. Страница 96. В июле 1858 года Наполеон достиг секретной договоренности с Камилло Бенсо де Кавуром, премьер-министром Пьемонта, Сардинии, сильнейшего из итальянских государств, о сотрудничестве в войне против Австрии. Это был чисто макиавеллистский ход, в результате которого Кавур объединял Северную Италию, а Наполеон получал в награду от Пьемонта Ниццу и Савой. К маю 1859 года был найден подходящий предлог. Австрия, нервы которой никогда не отличались крепостью, позволила спровоцировать себя бесконечными вызывающими действиями Пьемонта и объявила войну. Наполеон объявил во всеуслышание, что это равносильно объявлению войны Франции, и бросил свои силы в Италию. Как это ни странно, но когда во времена Наполеона французы говорили о консолидации государств наций, как о надвигающемся будущем, они в основном думали об Италии, а не о гораздо более сильной Германии.